Глава третья. Дразнительная. Утро Ивету не радовало. Парень, абсолютно нескромно спрятав свою ладонь между ее бедер, касаясь горячими пальцами коротких волосков, спал, размеренно дыша ей на ухо. «Боже!» — мысли путались, и сейчас в лучах утреннего солнца, проникающих в комнату, все казалось иначе. «Черт! Что делать?» План побега созрел мгновенно, и Вета, осторожно соскользнув с кровати, стараясь не потревожить парня, побросала вещи в сумку, прихватила свою одежду и скрылась в ванной. Отражение смотрело на нее в недоумении. «Ты что натворила, дура?» – прошептала Ива. Вопрос повис в воздухе. Холодная вода отрезвила и согнала сон окончательно. Сменив белье и надев джинсы, Ивета осторожно вышла из ванной. В комнате уже никого не было. «Может быть, это и к лучшему. Было бы замечательно, если бы Тарас так же исчез и из ее жизни, как из номера этой чертовой гостиницы». Спустившись в холл, Ивета недовольно фыркнула. Тарас, одетый, веселый и улыбающийся, обосновался около стойки администратора. На месте вчерашнего парня стояла женщина средних лет, все с тем же уже знакомым бейджем администратор Валентина. Стоило Ивете подойти ближе, как Тарас поднял голову, переключая свое внимание на нее. «Дорогу почистили, можем ехать», — улыбнулся Тарас и вновь повернулся к Валентине. «Валюша, вынужден откланяться. Меня обещали вернуть, откуда умыкнули. Так что всего наилучшего в новом году». Ивета хмуро кивнула, приветствуя и прощаясь с администратором гостиницы. Метель действительно улеглась, дорогу уже успели почистить, и машина завелась с первого раза, радуя хозяйку и жертву ее неудавшегося похищения. Тарас, сев в машину, устроился поудобнее на сиденье, вытянул длинные ноги и пристегнул ремень безопасности. «Меня, пожалуйста, домой», — спокойно проговорил Тарас. «Так общаются с водителями такси. Спокойно, холодно, без обязательств». Не сказать, что Ивету сильно задел этот тон, учитывая обстоятельства прошлой ночи, но стало вмиг холодно и неуютно. Да что там, стало погано. Первый раз она оказалась настолько близка с мужчиной, получила первый оргазм и с участием такого придурка. «Обидно, блин!» Ивета пожала плечами. «Домой так домой!» По пути Тарас молчал, только изредка указывал дорогу. Ивета поняла, что места ему знакомы, и вскоре окончательно убедилась в этом. Деревня, в которой жил Вольных, оказалась в радиусе 50 километров от домика, в котором по плану должен был ночевать Тарас. Послушно съехав на проселочную дорогу, Ивета скосила взгляд на сидевшего рядом парня. Тот невозмутимо смотрел вперед. «Вон за тем указателем будет поворот. Не проскочи», — посоветовал Вольных. Ивета послушно следовала указаниям. Дорожка привела к одноэтажному деревянному дому с просторными окнами и занесенной снегом верандой. Девушка остановила машину, посмотрела на Тараса. «Ты это... Извини, если что». Вдруг неожиданно для себя самой проговорила Ивета. Тарас кивнул. «Чаю? Кофе?» — вежливо предложил парень. Ивете, страшно признаться, уезжать не хотелось, но и оставаться нельзя. «Нет, я поеду», — отрицательно мотнула головой девушка. Тарас кивком принял ее отказ и вышел из машины. Секунду Ивета сидела неподвижно, руки немного подрагивали на руле. Пришлось сжать пальцы, чтобы унять дрожь. Шумно выдохнув, Ивета уже собралась переключить коробку передач, чтобы сдать назад. Но внимание отвлек короткий стук в окно. «У тебя колесо спустило», — проговорил Тарас, кивнув куда-то в сторону. «Охренеть!» — выдохнула Ивета, заглушая двигатель и выходя из машины. «Какое нафиг колесо?» Тарас, лучезарно улыбнувшись, подошел к переднему левому колесу и под удивленный и полный возмущения взгляд воткнул в переднюю шину тот самый карманный перочинный ножик Иветты, пропажу которого девушка даже не заметила. «Вот это!» — невозмутимо проговорил Тарас, а потом подошел и к правому. «И это!» «Ты охренел!» — завизжала Ива, сжимая руки в кулаки. «Это я только начал, детка!» — хохотнул парень. «Добро пожаловать в мой дом, ведьма!» Тарас пружинистым шагом направился в дом, оставив Иву возмущенно орать и ругаться матом. Настроение у вольных было преотличнейшим. Вокруг лес, снег и приличные соседи на приличном расстоянии. В доме уютно, тепло и куча еды. На дворе 31 декабря. У парня в кладовке даже имелась елка, а за спиной возмущалась и изливала яд Снегурочка. Чем не праздник? Ива, сверля взглядом хозяина дома, барабанила пальцем по деревянной столешнице. Ежесекундно со своего бывшего пленника девушка переводила взгляд на лежащий перед ней телефон. Тянуть дольше было нельзя. Нужно звонить брату, а лучше дяде Паше. Он человек здравомыслящий, подскажет, как угомонить вспыльчивого старшего родственника. Был еще вариант позвонить Груне. Но как именно подруге объяснить свое поведение и какими словами оправдаться, Ивета не знала. «Тарас, давай как-то разрулим ситуацию», — вновь предложила Ивета. «Мы ведь взрослые и здравомыслящие люди. Я уже извинилась перед тобой, признаю. Я несколько перегнула. Ну и ты скажи мне, нахрена приперся в ресторан? Я сразу подумала, что ты хочешь похитить невесту». «Я просто хотел поздравить», — высказался в свою защиту Тарас. Парень стоял спиной к гостье, переворачивая оладьи на сковородке, а в кастрюльке перемешивал кипящий суп. Ивета даже сглотнула, насколько вкусным был аромат еды, щекотавший ее нос. Ива вздохнула. Она не видела лица хозяина дома. Широкая спина, затянутая в трикотаж футболки, не была напряженной. Наоборот, вся фигура парня, казалось бы, излучала уверенность и полную расслабленность. Тарас чувствовал затылком колкий взгляд девчонки. Он широко улыбался, игнорируя ее попытки и уговоры. Нет, он категорически не собирался отвозить ее в город. Да, у него имелся внедорожник, снегоход и даже небольшой трактор. Да, он легко мог бы помочь с ремонтом колеса. На крайний случай попросил бы помощи у соседа, автомеханика. Но парень только загадочно молчал и улыбался, предвкушая следующие сутки в обществе своей пленницы. Когда оладьи оказались на тарелке перед девушкой, суп был налит в глубокую чашку с ручками. Добавлена сметана, а рядом красовалась небольшая тарелочка с гренками, и Ивета шумно выдохнула. «Нет, кажется, это последняя капля. Вот почему этот парень, полубог, красив, шикарен, еще и умеет вкусно готовить? А она — сплошное недоразумение!» Тарас устроился напротив девчонки, размешал ложкой сметану в ароматном бульоне. Отметил, что Ивета сидит, не двигаясь. Протянул руку и услужливо размешал суп и в тарелке девушки, недовольно пыхтящей и обещающей взглядом все кары небесные, в лучшем случае адские муки. «На что, говоришь, у тебя аллергия?» Словно бы невзначай полюбопытствовал вольных. «На лилии», — выдохнула Ивета, а предательский желудок заурчал, подводя хозяйку. «Ведь не ела давно». Со всем этим похищением и суперудачным планом она забыла, что питаться нужно регулярно. Да и пленник прикончил все ее запасы вечером, чудом не прикончив последнюю плитку шоколада. «Ну хорошо», — кивнул Тарас, — «ты ешь, пока не остыла». Плечи Иветы поникли, девчонка вздохнула. «Знаешь, а ведь завтра Новый год», — вновь вздохнула девушка. «Родные меня ждут. Будут волноваться». «Вот и объясни им, каким именно путем ты оказалась в моей глуши», — пожал плечом Тарас, хитро сверкнув голубыми глазами. «Я даже подтвердить могу. Ты, главное, не забудь упомянуть про биту, приступ аллергии, угрозу переохлаждения». Парень, поддавшись вперед, хитро прищурился. «Особенно про переохлаждение не забудь. В красках и подробностях», — понизил он голос. «И про текилу. Да, про нее тоже не упусти». «Придурок!» — выплюнула Ивета, сверкая карими глазами. «Ох, с каким наслаждением она выцарапала бы глаза этому полубогу! Но предпочла приступить к супу. Уж очень хотелось есть, а вот спорить не очень». Поедая вкусные оладьи, основательно смазывая их сметаной, Иветта прикидывала все варианты. Во-первых, она была благодарна парню за то, что он не обличал в слова события, особо интимные, прошлой ночи. Во-вторых, она думала, как составить разговор с братом, и точно была уверена, что беседа обещает быть тяжелой. Запив все сладким чаем, поставленным в высокой кружке перед заботливым хозяином, Ивета вздохнула еще раз. «Очень вкусно», — похвалила Ива и добавила. «Спасибо большое». «А я еще вышиваю крестиком и вяжу крючком», — похвастался Тарас, откидываясь на спинку деревянного стула. Сыто улыбаясь, парень внимательно наблюдал за милой мордашкой Ивы. Ему вдруг захотелось ее поцеловать. Жарко, как прошлой ночью, и почувствовать ответное касание губ. На ужин будет запеченная утка. Взгляд парня прикипел к полноватым губам, в уголке которых осталась капелька сметаны. «На ужин?» — воскликнула Ивета. «Ты на самом деле не отпустишь меня?» «Не-а», — подтвердил ее догадки вольных. «Не отпущу. Ты мне должна пару синяков, ссадин, приступ аллергии и угрозу обморожения конечностей». «Выбросишь меня в снег?» — предположила Ивета. «Хуже!» — загадочно улыбнулся парень и, протянув руку, стер капельку сметаны со рта девчонки. А потом, облизнув свой палец, вольных добавил: «Но тебе понравится». Тарас убрал тарелки со стола, вымыл посуду и составил ее в шкаф. А потом, насвистывая довольно веселый мотивчик, покинул кухню, оставив девчонку наедине со своими мыслями. И в довершении ко всем проблемам с проколотыми колесами у Иветы появилась новая забота. Через окно она увидела, как парень, одетый в теплый свитер, джинсы и валенки, счищает снег с крыльца и веранды. А белоснежная масса, задорно и весело, с каждым движением широкой деревянной лопаты, отправляется прямо на машину Ивы. Пока Шуховская набрасывала куртку и обувала сапоги, Тарас уже вычистил половину дорожки от калитки до ступенек крыльца. И, соответственно, весь снег красовался на крыше, ссыпаясь симпатичной белой кучей на капот и блокируя двери малотиражки Иветты. «Идиот!» — взвизгнула Ива. В ответ раздался веселый смех хозяина дома, пленника и похитителя по совместительству. Ивета стояла и смотрела на белоснежную кучу, под которой скрылась ее милая машинка. Руки чесались от желания двинуть хозяину дома под дых, но она была уверена в полнейшем фиаско. «Нет, здесь кулаками не решить. Хитростью — это да, вполне возможно». Но мозг пока что отказывался выстраивать очередной коварный план. Поэтому, склонившись к земле, Ивета слепила внушительный ком из снега, позаимствованного у горки, бывшей ее милой малолитражкой. Обернувшись к парню, ничего не подозревающему и продолжающему с упоением махать лопатой, счищая снег, Ива как следует прицелилась. Точным ударом снежок опустился на макушку парня, а следом прилетел и второй. Тарас застыл, обернулся, отложил лопату в сторону. Ивета не смогла сдержать смеха, видя, как по белокурой шевелюре парня рассыпался снег. Часть завалилась за шиворот свитера с высоким вязаным воротом, Часть плюхнулась на землю. «Смешно тебе!» — хмыкнул Вольных, изогнув золотистую бровь на красивом лице. Пока Ива смеялась, утирая слезы, парень стремительно преодолел разделявшее их расстояние. Но Ивета вовремя распознала угрозу и рванула в противоположную сторону. Тарас захохотал, загоняя девчонку в угол. За спиной Шуховской оказался дощатый забор, справа стена бревенчатого дома, слева странная невысокая постройка, также из дерева. Тарас, раскинув руки, неминуемо приближался к своей жертве. «Стой, не подходи!» — требовала Ивета, выбросив руки вперед. Но охотник был неумолим, загоняя свою жертву в тупик. В одно мгновение Вольных приблизился и, преодолевая сопротивление, забросил девчонку на плечо. По его спине прошлись кулачки, нанося весьма ощутимые удары, заставляя морщиться Тараса, но сдаваться он не собирался. Внеся пойманную жертву в дом, Тарас потопал ногами, отряхивая снег. «Тебя ждет наказание!» — злодейским голосом пообещал Вольных. «Неминуемое и изощренное!» «Пытать будешь?» — прикинула варианты Ива. «Хуже!» — припугнул Тарас. Остановившись около небольшой двери, парень поставил девчонку на ноги. «Держи и неси в гостиную», — скомандовал он, вручив ей небольшую картонную коробку. Ивета озадаченно посмотрела на ношу, оказавшуюся в ее руках. Обычная коробка, на которой размашистым почерком стояла «Новый год». Ивета послушно утопала в указанную сторону, а следом, спустя минуту, появился и Тарас со сложенной искусственной елкой в руках. Ива застыла, глядя, как парень воюет со странной конструкцией и устанавливает ее в угол комнаты. «Помогай, чего стоишь?» — скомандовал Тарас, стягивая свитер через голову. В процессе раздевания парень случайно зацепил и футболку, и глазам Иветты предстал оголенный живот с убегающей вниз дорожкой волос. Вмиг нахлынули воспоминания, тщательно подавляемые девушкой. «Ох, детка, вижу, чего тебе хочется на самом деле!» — хмыкнул и подмигнул Тарас. «Но секс у нас по расписанию чуть позже. Нужно еще поставить елку и приготовить праздничный ужин». Щелчок по носу оказался весьма внушительным, и Ветте захотелось швырнуть коробку прямо в нагло ухмыляющуюся рожу. Но от чего-то портить елочные украшения рука не поднялась. «Спи ночью, осторожно и чутко», — зловеще пригрозила Ива. «Покусаешь?» — с восторгом поинтересовался Тарас. «Хуже», — пообещала Ива и, вспомнив фразу, брошенную ей совсем недавно, «но тебе понравится». «Не сомневаюсь». Ничуть не испугался хозяин дома.